Уже не там, а где-то здесь. И не когда-то, а сейчас. Станет тесен весь мир, и не вдруг. Посмотри, свою скуку убей. На вселенную ту, что вокруг. Я ее подарю всю тебе. Ощущение полной беспомощности и паники Терентьев выдавил из себя едва ли не насильно. Боясь коснуться глаз после неконтролируемого ора, оправдывало, что в основном злого мата, а не скулежа. Командир быстро провел перекличку в ходовой рубке, уточняя дееспособность офицеров. Естественно, сыграли боевую тревогу. Управление кораблем взяла на себя новая вахтенная смена. Пострадавших их было немного. Весь экипаж находился в закрытых помещениях. Офицер медицинской службы отправил в медицинский блок. Несмотря на протесты медика, командир оставался в рубке, отдавая распоряжение. «Радиотехнические средства», – Терентьев спрашивал, морщась. Ему на лицо делали повязку. «Эми, было?» «Тестируем. Импульс лишь лизнул. В целом локаторы и гидроакустическая аппаратура в норме». Офицер радиотехнической службы продолжал сверяться с показаниями на мониторе. «Датчики поймали немного гамма, но если это и был ядерный взрыв, то какой-то недоделанный. Сейчас восстанавливаем системы связи». «Реактор?» «Стабильно». «Что с людьми?» Фельдшер-старшина, хлопотавший вокруг командира, увидел, что на него уставились вопросительно, слегка растерялся. «Пономарев говорит, что поражение сетчатки не сильное», – нашелся штурман. «Не больше, чем от сварки. В целом прогноз положительный. Сутки на восстановление. Вас сильнее всего свистовым ожгло. Остальные отделались легче». Вспышка была короткой. Хотя матрица видеорегистратора имеет повреждения, удалось приблизительно установить интенсивность по зафиксированному изображению. И, предвосхищая вопрос Терентьева, офицер службы БЧ-7 уточнил. «Там ни черта не разобрать, кроме вспышки». БЧ-7. Радиотехническая боевая часть. В рубку стремительно влетел Скопин, прижимая к глазу влажный тампон. Вероятно, слишком влажный, потому что по щеке у него стекала тонкая струйка бесцветной жидкости. «Командир, надо в лазарет. Пусть Пономарев обработает глаза», – начал он сходу. Увидев на лице Терентьева недовольную гримасу, наклонился к уху. «Коля, надо. Ты же не хочешь потерять зрение». «Ты как?» «Я нормалек. Я вообще на тот момент карандаш обронил. Левый слегка пощипывает, и все». «Что за бортом?» «Тишь да гладь, если не считать штормовой погоды». Скопин взглянул на связиста, вздергивая головой в молчаливом вопросе. Тот также, молча, поглядывая на экран, отрицательно покачал головой. «Связи нет, ни GPS, ни ГЛОНАСС». «Восстановите работоспособность, свяжитесь и доложите о нештатной ситуации». «Само собой, только странно все как-то». Озадаченно проронил старпом. «Прям такое впечатление, что нас перекинуло. Перенос идти его». «Что?» – не понял Терентьев. «Какой нахрен еще перенос?» «Да шутка, конечно». Тут же осадил Скопин, но без намека на веселье. Скорее даже зло. Бросил короткий взгляд в сторону консоли с мониторами. «Координаты пока не установили. Вот только погода штормит как-то по-другому. Даже запах у моря иной. Вот и лезет всякий бред, как в любимых книжках моего племеша. Про этих, как их, вспомнил, попаданцев. У нас тут кое-кто из любителей подобного чтива уже выдвигает версии, что либо в отечественную забросило, либо в русско-японскую. А то и вообще нашего Петра Великого к Петру Первому, с его флоту быть». «Упаси от самодура». Неожиданно пробурчал Терентьев, готовый уже поверить в любой сценарий. Его, видимо, слегка подташнивало, и он туго соображал. «Ладно, ты за главного, без авантюр. Обо всем докладывать. Я в лазарет». «Как мне?» Опершись о подлокотнике кресла, он осторожно встал. «Так, парни», – старпом обратился к двум матросам-контрактникам, что пришли с ним. «Командира сопроводите в медчасть». Только аккуратней, лихоманы. Ерунда все это. С переносом в русско-японскую 5-го года и уж тем более с Петровской эпохой. Казалось, Скопин был разочарован, принимая обработку данных с постов радиотехнического контроля. Часть приема передающих блоков были оперативно заменены, и корабль снова полноценно обрел способность видеть, слышать и активно заявлять о себе. «Товарищ капитан 2-го ранга», – доложил вахтенный, – «все требования по восстановлению связи с оперативным центром ГШ выполнили». «И?» «Ответили, но полной абракадаброй. Может, попробовать по открытому каналу?» «Пока погоди, осмотримся сначала». Не стал спешить старпом. «Чертова темень и тучи, даже на звезды не взглянуть». «Радиоэфир очень насыщен, даже на коротких волнах», – через 20 минут отчитывался командир БЧ-7. «Более того, по конфигурации сигналов предполагаю на орбите широкую орбитальную сеть». «Американцы? Наши?» «По радиоэлектронным профилям идентифицируются и наши, но коды другие – запасные, аварийные и прочее». «Попробовал несколько схем связи, в том числе через узел связи Марева». «И чего?» «Подтвердили прием и сразу. Вы кто?» «Я тоже в открытую. Код корабля и название. Они... повторите?» «Я и...» «И чего?» «Да там вроде Солобон сидел, а потом влез какой-то мат-перемат. И послал куда... В общем, говорит, передавай привет дяде Сэму». «Может, подождем чутка и 16-й канал используем?» «А у нас серьезная авария?» – не согласился Скопин. «Давай не будем заниматься торопистикой. Ча по аварийному каналу выйдешь, и набежит целая свора не пойми кого». «Разрешите доложить?» Прослушивать, в том числе и УКВ эфир, Скопин посадил молодого парня-срочника. Тот знал еще пару иностранных языков, помимо доминирующего в последнее время английского, и мог выудить что-либо проясняющее из вещаний многочисленных радиостанций. «Разрешите доложить?» Еще раз повторил матрос, видя, что занятые важным офицеры не обратили на него внимания. «Ну?» «Товарищ капитан 2-го ранга». Матрос стащил наушники только с одного уха, продолжая крутить ручку резистора настройки. «Вы, по-моему, правы. Это похоже на перенос. Мотивируй». «Можно сказать о сегодняшней дате. 1 или 2 мая?» «Год даже в новостных каналах не называют. Я пока не услышал. Но дайте время». А вот судя по музыке, хотя тут много латинской темы, это все же ретро какое-то. «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовавшись, Скопин потянул к себе наушники. Однако стоило более пристрастно прослушать эфир, и, наконец, всплыла точная дата, со столетием и годом включительно. И рэперы маяка словили в обязательном порядке. А через полчаса горизонт посветлел, и штурман подвел последний штришок в определении координат. Эти совокупные данные заставили серьезно задуматься. Внешне почти всегда улыбчивого капитана 2-го ранга Скопина, замещающего командира. Неспроста. Это было первое, что пришло ему на ум. Но к этому неспроста он не мог пока даже вообразить каких-либо действий и уж тем более приложить. То-то в радиоцентре узла связи ВМФ нас сразу отфутболили. За разводку супостата приняли. Все же, какая заманчивая провокация. Скопин, пощелкав по клавишам, выкладывая данные из своего ноутбука и их нынешние координаты, примеривая их и так, и эдак. Хотя маленько пошалить-то и можно было. Вызвал командира БЧ-1. Штурман, капитан 3-го ранга, служил на крейсере уже 3 года и считался на корабле своего рода дедушкой. На берегу и в той жизни у него остались жена и 2 детей. Он еще не осознал того факта, что может их уже никогда и не увидеть. Но мысли об этом не располагали к веселью. Хоть штурман и являлся младшим по званию, но по годам лет на 5 был взрослее старпома. Поэтому испытывал непреднамеренное отеческое чувство ответственности к некоторым товарищам по службе. Эдакую запутанную смесь субординации, разницы, пусть и маленькой, в возрасте и понебратства совместных попоек, где все были априори равны, как честно разлитое по стаканам. И просто обязан был спросить. «По оперативке. Так ни на кого и не вышли?» «Да офигеть! Задача штатная, а ни в какую. Два раза еще пытались». Честно расстроился Старпом. «Ляпнули им даже координаты наши, в надежде, что заинтересуются, и, глядишь, болтающийся поблизости судно-разведчик перенаправит». «Так хрен. Наоборот, озлобились. Тупо как провокаторов затроллили, явно заподозрив, что мы подстава бритов, замазать СССР в конфликте у фолклендов». «А по линии особиста не пробовали?» «Может, попозже. Он скрючен и лежит с животом». «Ладно, давай, что там у тебя?» «Смотри, Виктор Алексеевич, мы тут». Скопин раскрыл электронный планшет с картой. «В курсе», – мрачно кивнул штурман. «Куда пойдем?» «Домой». Штурман снова кивнул, полностью одобряя решение помощника капитана. «Обогнем острова по большой дуге, но курс надо проложить, чтобы пройти в 100 милях от этой точки». Скопин поставил маркер на карте. «Крюк небольшой, но...» Капитан сказал, в глупости не лезть. «А мы не будем», — пожал плечами Старпом. «Мы просто укажем этим растяпам, что за ними охотятся, и пойдем себе дальше». «Зряшно все. Не поверят эти, как ты говоришь, растяпы. Дадим им шанс, а уж воспользуются им или нет, это уже не наше дело». «Интересно ж, как будет, а? И врагу западло». Штурман слегка скривился в улыбке, скептически разглядывая незатейливый план на планшете. «Запеленгуют со спутников, мы ж будем открытым текстом. Оно нам надо?» Однако, видя, что Старпом загорелся идеей, слегка поразмыслив, сделал другое предложение, ткнув ногтем в экран. «Мы лучше спрямим, а вот с этой точки выпустим Камова. Ребята пусть передатчик накрутят, чтоб не больше, чем на 60 километров покрывал». «Вертолет как-то не солидно». «О, скажешь, тоже не солидно. Так прикажи АТ-шку подвесить для солидности». Самонаводящаяся противолодочная торпеда АТ-1М. Скопин прикусил губу. «А ведь верно, с вертолета можно пассивную гидроантенну опустить и следить за подлодкой практически онлайн. А бритты будут ни сном, ни духом. С летчиками Забиркина пошлем, он у нас полиглот». Отыскав взглядом матроса, прослушивающего эфир, крикнул. «Эй, студент, ты говорил испанский знаешь?» «Так точно». Тот хоть и сидел в наушниках, пожирал начальство глазами и среагировал сразу. «Сдавай вахту и отдыхать. Но чтобы через 8 часов был как штык». Скопин снова взглянул на штурмана. «Ну, давай, Виктор Алексеевич. Время нам известно. Курс и скорость просчитай, чтобы выйти в точку тютелька в тютельку». И уже с довольной улыбкой. «А торпеду прикажу повесить, не сомневайся». Расчеты штурманская боевая часть выдала быстро. До условной точки была прорва времени и всего лишь 60 миль. Можно было ползти, вытянув позади хвост пассивной антенны. «Молодец, штурман. Вариант с вертолетом куда как лучше. И курс пройдет дальше от 200-мильной зоны, и времени на обдумывание будет больше. А на остальное? Поглядим». Отдав распоряжение по курсу и скорости, Скопин посетил медблок. Терентьеву вкололи обезболивающее и снотворное, поэтому поговорить с ним не удалось. 8-10 часов сна и покоя. С категоричным начальником медицинской службы, капитаном Пономаревым, старший помощник спорить не стал. В ходовой рубке обычная деловая рабочая обстановка. Вахтенный доложился. Все спокойно. Конечно, ребята переживают. Конечно, задаются вопросом, а что будет? Конечно, надо с экипажем погромко поговорить. Ну да ладно. Пусть уж, как Терентьев оклемается, сам объясняет. До того слухи перебродят и улягутся. Спокойнее будет. А пока командиры должны сохранять вид загадочный и бравый. Дескать, знают, что делать. Взглянул по курсу, так и не утратив в повседневности службы восхищение картины, подминаемого под форштевень крейсера «Океана», выстреливавшего пенные брызги от бортов. Барометр падал, и волны достигали едва ли не 8 метров в высоту, дорвавшись заливать палубу. Вот они, их хваленые неистовые 50-е. Названия, данные моряками океаническим пространством между 40-й и 60-й широтами в южном полушарии планеты, рядом с Антарктидой, где господствуют сильные, часто ураганные силы ветры. Оглядываясь вокруг радарами, щупая воду гидроакустиками, крейсер выписывал противолодочный зигзаг, наверняка устаревший маневр в веке самонаводящихся торпед и высокоточных ракет. Но мы-то знаем, англы потопили этот Бельграна за пределами 200-мильной зоны, да еще и обычными торпедами. Может, у них тут помимо многоцелевой конкерор еще какие подлодки скрытничают? Потому нафиг. И противолодочный зигзаг, и пассивный газ тянуть будем. Благо спешить некуда. Еще надо переговорить с летчиками и сочинить историю для упрямого аргентинского капитана. Скопин не удивился, что он назвал капитана крейсера генерал Бельграна упрямым. Прав штурман. Не поверят просто так этот... Как там его? Он снова нырнул в память ноутбука. Капитан Эктор Бонза или Гектор Бонса, хрен поймешь. Топая по коридорам и трапам на корму, Скопин тяжело рассуждал, возвращаясь к своему первому неспроста. Что ж действительно творится на белом свете-то? Вот так, совершенно неожиданно, приходит понимание, что логика и законы, которыми руководствуется этот мир, вдруг могут быть нарушены. Это как он, иногда смотря на взлетающий аэробус, вдруг воображал, что пилот не справляется, и машина падает, сваливаясь на крыло, круша дома, полыхая и взрываясь. Впрочем, подобные киношные ролики, и даже реалистические, имеют место быть. Тогда более радикальное – смотреть на привычный загородный пейзаж и вдруг представить, что началась война, и там, полностью ломая знакомую картинку, встает атомный гриб, потрясающий своей убийственностью и грандиозностью. Но опять же, это не выходит за рамки физики нашего мира. А то, что произошло с ними... «Эй, ты там, бородатый с нимбом, ты чего затеял-то? Что за провокация по сопоставимости? Наше железо?» Зачастую моряки называют свой корабль «железо», как правило, с уважительными нотками. 80-х годов постройки и перенос в 1982-й. И не куда-нибудь, а в южные широты, поближе к Фолклендам, где происходит реальная заваруха. Вдруг его ослепила мысль, что при правильном раскладе их «Орлан» и в одиночку практически порвет всю эту разношерстную английскую армаду. Морская группировка королевских ВМС Фолклендской операции насчитывала 125 кораблей, из которых более 80 являлись транспортными и вспомогательными. Одних гранитов хватит, чтобы перетопить все их гермесы, инвизиблы вкупе с картонными Шеффилдами, не говоря уж о гражданских переделках типа «Атлантик-конвейер». Авианосцы «Гермес» и «Инвизибл». Шеффилд, эсминец УРО. Атлантик-конвейер, переоборудованный под авиатранспорт, контейнеровоз, потопленный авиацией Аргентины в ходе боев. Конечно, сложно будет без целеуказания, но решаемо. С помощью тех же дальних БЛА. БЛА – беспилотный летательный аппарат. И останутся самой весомой проблемой лишь подлодки. А если все неспроста, и у нас не будет иного выбора, кроме как ввязаться в драку, не стоит ли сделать упреждающий осторожный шаг? Как говорится, призрак прозорливости ума – уметь прокладывать варианты и цепочки будущего. И командир слег, отложив до срока свою, как ни крути, рассудительность и властное решение. И я. Правильно ли поступаю я? Я бегу по самой кромочке, где вода накатывается на песок. Ветер распугал всех рыбаков. Берег пустой. Никого. Прибоем накидал ракушечник и мертвую рыбу. Только чайки да вездесущие городские вороны кружат, падкие на эту дохлятину. И даже одинокий голубь примазался к трапезе. И думаю, вот и меня так выбросит прибой времени на берег бытия, где буду лежать никому не нужный. И людей никого. И вскоре наглые чайки и вороны будут драться за мои глаза, кто выклюет. И даже этот голубь, птица мира, блин. Почему-то было страшно не умереть, а именно вот так, валяться, когда-то живым, полным здоровья, а теперь безвольным, мертвым телом. Вот так, попробуешь там в голове все разложить по полочкам, упорядочить. Они никак не улягутся. То ползут, как черепахи, то по течению плывут, лениво плавниками шевеля по рыбе. Или скачут сайгаками. А порой и мчат, летят птицами. Эх, мысли мои мысли. Но что это я? Никто в авантюры и не лезет? Проинформируем аргентинца и бежать домой. Гордо вспенивая океан. Какие у нас еще варианты? Остается возможность еще раз попытаться наладить связь с военно-морским командованием СССР, не покидая района Фолклендов. Где-то близ островов рыбалит стая польских и советских траулеров, около 25 судов, среди которых, замаскировав над стройками мощные радары, один наш разведывательный вояка. Что разумно, было бы глупо упустить возможность не собрать данные и не поучиться на чужой драке. Но пойди найди их. А вот ситуация с Бельграна дает более четкую хронологию и привязку по координатам. Если конкерор все же топит аргентинца, тогда, по-моему, 5 мая в зону поиска должны подойти траулер-рыбозавод «Белокаменск» и такой же «Жуковский». БМТР. Большой морозильный траулер-рыбозавод. У них есть выход на рыбное министерство СССР. Шифрограммы тем слали регулярно. А это еще одна возможность связи с Москвой. Минус. В этом районе будет не протолкнуться от самолетов и спасательных кораблей. В том числе и британских самолетов-разведчиков. Англы, естественно, будут в бешенстве, если обнаружат у себя под носом, в зоне конфликта, нашего громилу Орлана. Вот только сомнения. Не спутаем ли мы карты политики партии, блин? Союз-то так и не ввязался, фолклендский конфликт. Представляю, рыбаки связываются с Министерством рыбного хозяйства, те с МИДом, МИД с главкомом ВМФ, а тот в Ахере. Единственный Орлан, Киров, у причальной стенки в Североморске. Старпом недобро усмехнулся, останавливаясь. Машинально ответив на приветствие вытянувшегося матроса, он удивился, что за размышлениями уже пришел. С ребятами из полетной группы Скопин дружил. Цельные и разносторонние личности. С такими и в разведку, и горы свернуть. И как с мужиками в гараже по-простецки крепко выпить под неприхотливую закуску. Прямо в ангаре, устроившись на принайтовленных зиповских ящиках. Зип. Запасные изделия, прилагаемые. И поговорить, знамо дело. Естественно, поговорили. Обсудили ситуацию в целом и возможные ходы. Загнул, перетопить всех бритов. Легкомысленно улыбался майор Харебов, командир экипажа машины под номером 37. «Я еще понимаю авианосцы, а эсминцы граниты просто насквозь прошьют. Вот если бы их фрегатики в рядок поставить, чтоб сразу одной ракетой пяток продырявить. Ха! Шутка! Хотя на мелочевку у нас летающих железяк с избытком. Проблема с целеуказанием. Во-во, а наш Орлан не балерина, чтобы гоняться за ними по всей акватории. И тут ты прав, самые опасные подлодки. А про конкерор я еще где-то слышал, что конкретно на этой ПЛ у нас гидроакустическую станцию сперли. Суки. После победоносной Фолклендской войны «Конкерор» приняла участие в операции «Официантка» – краже буксируемой гидроакустической станции в советских территориальных водах. «Так что?» – майор знаково потянул простуженным носом. «Если плюнуть сэром в тарелку с овсянкой, я всеми руками и ногами за». «Было бы нехило, если бы предупрежденные латиносы брит-то потопили, а мы сторона», – отвечал Скопин. А сам в голове. Ну вот. Шел на корму, преисполненный пацифистских, пусть и проказно-пакостных настроений, а ребята накачаны весьма воинственно. И ветер шквалистый их уже не тревожит, и ракет на внешнюю подвеску запросили, помимо противолодочной, АТ-1. И как тут отказать? Это ж как на танцы-шманцы-зажиманцы пойти, а причиндалы дома оставить. Отношение летчиков к жизни, смерти весьма философское. Это тебе не по земле ходить или в море болтаться. У летунов всегда есть неприятный шанс грохнуться что об землю, что об воду. Еще неизвестно, какой из вариантов предпочтительней. Поэтому, когда через 8 часов вышли в условную точку, Скопин снова дотопал до Юта к летунам. Еще раз пройтись по пунктам плана, раздать последние инструкции, переживая и пытаясь шутить. «Вы там, ребята, аккуратней. Смотрите, парня не уроните за борт». Забиркин откровенно дрейфил. И, конечно, напутственное «не пуха» с неизменным ответным «к черту».